«Верно глаголишь, сын мой», — подтвердил барон. «Так это работа для коваля. Он у нас ловец. Вот пусть он и идет в плен». Я попытался перевести стрелки на Леху. «Так, салага», — хлопнул ладонью по столу Ивлев. «Дискуссия по поводу кандидатуры идущего в плен давно закрыта. Поэтому заткни пасть и слушай вводные. Идешь именно ты. Захватываешь указанного немца и тащишь его в нужное место. Не перебивай». Еще раз стукнул ладонью по столу барон. Он встал, закурил и прошелся перед столом. Офицер, изображенный на фотографии, генерал Бундесвера барон Штольценберг. Настоящий барон, не удержался я. Настоящий, в 10-м поколении. По официальным данным, он командует отдельной группой немецкой контрразведки. Но никто, даже сами немцы не знают, чем именно занимаются он и его люди. Работа, которую вели последние полгода мои аналитики, свелась к следующим выводам. Прадед нынешнего барона был полковником СС. Подразделение, которым командовал покойный Штольценберг, входило в один из отделов Анненербе. В конце Великой Отечественной он вместе со своими людьми сдался американцам. По немногим сохранившимся протоколам допросов было установлено, что группа Штольценберга занималась европейской нечистью, делая упор на Восточную Европу. Остатки снаряжения этого подразделения вы и обнаружили в подвалах Дракулы. На сегодняшний день потомок эсэсовского Штольценберга продолжает славное дело своего предка. На это косвенно указал товарищ Роджер после плотной беседы с нашим Петровичем. Петрович самодовольно хмыкнул и посмотрел на свои пудовые кулаки. «И что ты морщишь лоб?» — с подозрением поинтересовался барон. «Я так и не понял, неужели отлов потомка полковника Третьего рейха вызван только связью его предка с Анненербе?» «Да слушай, бестолочь», — вздохнул Ивлев. «Мне ни он, ни его разложившийся предок не сгреблись в кучу, если бы не одна старая немецкая легенда. Суть легенды в том, что далекий предок нынешнего рейца вместе с замком, семьей, гостями и слугами провалился под землю. Провалился не просто так, а за величайшие злодеяния против тогдашнего человечества. Садистом был далекий предок генерала, за что и поплатился. Но не это привлекло мое внимание. Если верить той же легенде, на месте, где стоял фамильный замок, ночами стала появляться огромная черная собака, которая убивала всех, кто шатался в районе замка. Вот эта собачка и заинтересовала меня. Оборотень, уже без всякой иронии спросил я. Если бы, вздохнул барон, все намного серьезней. Он отхлебнул чаю и продолжил. После получения выводов аналитиков я дал наводку нашей зафронтовой разведки на этого персонажа. В своих рекомендациях указал на необходимость его устранения, но предупредил, что гибель генерала должна выглядеть как случайность. Дескать, валили других, а он случайно под замес попал. Разведка провела операцию. Погибли все ложные цели, но генерал отделался лишь контузией. Более того, были уничтожены оба исполнителя. В медицинских отчетах следственной группы противника указано, что диверсанты погибли в результате нападения на них крупного животного из семейства псовых. Идентифицировать животное немцы не смогли. Судя по времени смерти, гибели диверсантов и офицеров противника произошла одновременно, то есть наши были уничтожены сразу же после взрыва машины. Барон допил чай и поинтересовался у меня. «У тебя есть промежуточные выводы? Вопрос можно? Валяй!» «Если я все правильно понял, то фамильная собачка семейства Штольценбергов порвала наших парней в тот момент, когда генерал был контужен. Вопрос, какова была степень контузии? Сознание он терял? Терял. Генерал пришел в сознание только через 3 часа. Получается, что черная собачка активировалась, смогла как-то защитить своего носителя, а потом самостоятельно завалила атаковавших. Именно. Продолжаем. Если сложить все, что я знаю о захребетниках, то у меня только одна версия. Нынешний Штольценберг, господи прости, или обращенный, или охотник на обращенных. Только такая нездоровая активность собачки и ее существование отдельно от носителя вызывают недоумение. Захребетники могут так себя вести. Михалыч, твою мать, вдруг заговорил череп и вытащил кошелек. Достав оттуда 1000-ю купюру, он отдал ее барону. Ты прав, мой юный друг, чуть усмехнулся Ивлев, разглядывая выигрыш. Все семейство Штольценбергов не просто обращенные, охотящиеся на обращенных, они уникумы в своем роде. Черная собака – это не захребетник, это оберег всего их рода, но оберег проклятый. Он существует и существовал отдельно от людей, его не нужно активировать. Он живет своей жизнью, но эта жизнь направлена на охрану рода. Какая прелесть, протянул я, мне этого фрица тащить вместе с собакой. Ты, главное, Фрица притащи, ухмыльнулся Зимин, а собачка сама прибежит. Ну, господа начальники, задачку вы мне поставили, мама не горюй. Так, милай, зло поглядывая на барона, но не убирая кошелек, взял слово череп, тебе и твоим янычарам и раньше сложные задачи ставили, а после обращения выбора нет, ни у вас, ни у нас. Саша, ты чего остановил свой полет фантазии? Продолжай, у черепа денег еще много, потребовал барон, намекая на то, что их спор был не единичным. Получается, продолжил фантазировать я, что фриц с генеральскими паганами, специалисты с той же серии, что и мы. Понятно, что он занимается отловом обращенных, иначе Дмитрий Михайлович не возбудился бы на его персону. Мне пока непонятно следующее. На кой черт его тащить живым, завалить не проще? Не проще, мгновенно ответил барон. Со смертью носителя собачка незамедлительно перейдет во владение следующего Штольценберга и вынудит его заниматься тем же самым. Так давайте всех Штольценбергов под нож пустим, и все. Тут же предложил я. Череп, воскликнув сука, передал барону очередную купюру. Интересно, наконец вступил в разговор Шмулевич, Бармалей от Зимина такой кровожадности нахватался или у него это врожденное? Это не кровожадность, заступился за нас обоих Петрович, это поиск самого простого и верного решения. Все высказались, рассматривая на свет полученную купюру, поинтересовался барон. Тогда отвечу на поставленный Сашкой вопрос. Перерезать весь род Штольценбергов идея, конечно, заманчивая, но сложно выполнимая. К тому же у нас нет времени на ее осуществление. К моменту перехода нашими войсками границы с Германией Штольценберг, а главное, его собака должны быть уничтожены. Мы все-таки перейдем границу, вырвалось у меня. Если до окончания объявленного срока немцы сами не откроют границы, обязательно. Дмитрий Михайлович, поинтересовался я понимаю, что операция против генерала, это удар на опережение, а баланса сил, я говорю про силы нечисти и язычества, он не нарушит. Барон молча протянул открытую ладонь в сторону черепа, в которую Черепанов положил очередную купюру. Конечно, нарушит, подтвердил барон, нарушит сильно, и, в нашу пользу, мы на войне, милый друг, поэтому должны уничтожить всех опасных противников, то есть территория, контролируемая Штольценбергом, будет оккупирована нашей нечистью, временно, лет на 50, за это время родственники нашего черепа зачистят всех, кто представляет хоть какую-нибудь опасность, а потом уйдут на свою территорию, но это же геноцид, я бы сказал, трагедия целой нации, подтвердил барон. Тебя что-то смущает? Меня-то, дайте мне месяц и неограниченный запас патронов, я по Европе прошелся бы лучше, чем чума в средних веках, порвал бы всех, кроме сербов и болгар. Начальство подвисло, переваривая полученную информацию. Саня, с сербами все понятно, нарушил возникшую тишину Петрович. Братьев славян мы защищали, как могли. А болгары-то тебе чем так приглянулись? Вы с Ковалем их столько положили. Леху Остряки в штабе даже болгаробойцем прозвали. А болгар я бы на растерзание туркам отдал. Чтобы наследники Османской империи довершили дело, начатое их далекими предками. Саша, прокашлялся обалдевший от моих откровений череп, ты только при посторонних свои людоедские лозунги не озвучивай. Не переживай, друг мой, вместо меня ответил барон. Бармалей, конечно, маньяк и садист, но не дурак. Однако мы отвлеклись. Итак, ты должен, первое, попасть в плен. Второе, найти там цель. Третье, захватить цель и притащить оную цель в указанное нами место. Это понятно? Нет. Что тебе, бестолочь, непонятно? Мне все непонятно. Ни, как я туда попаду, ни, как найду и, главное, как я оттуда свалю, да еще и с грузом. Барон задумался и начал инструктаж. Через 7-10 дней, тут все зависит от севера, вы, другие мои, выдвигаетесь ловить проституток из подразделения «Валькирия». В ходе допроса пленных вами будет установлено, что они должны выдвинуться вглубь нашей территории для создания мертвой зоны в им известном квадрате. На трофейных картах, которые точнее наших, вы обнаружите некое строение, находящееся как раз в мертвой зоне. Разумеется, вы поймете, что оно там не просто так стоит. А раз так, то нужно проверить. Закат и север потащат пленных ко мне, а вы пойдете на разведку, получив мое благословение. Барон закурил и поинтересовался, что вас будет ждать в этом месте, ты уже понял. Ежу понятно, что засада. Правильно, именно в этом месте ты и попадешь в плен. Вопрос, где это место? Этого я не знаю. Штольценберг, а это его операция, что ты на меня вылупился?» — поинтересовался Ивлев, увидав мой недоверчивый взгляд. «Все правильно. Фашистский генерал готов отдать нам на растерзание группу высококлассных снайперов ради поимки одного из вас. Именно он допустил утечку информации о планах Валькирии. Именно по его приказу к определенной точке будут стянуты лучшие ловчие бундесвера. Так что ждать вас будут как дорогих родственников. А нас как дорогих родственников при подходе не положат, не переживай. Вас пропустят, дадут вам зайти внутрь, только после этого обложат. Угадай, для чего вам позволит войти внутрь? Это какое-то религиозное сооружение, где силы наших захребетников будут заблокированы? Умница. Возьми с полки пирожок. Два вопроса. Давай, жги. Так сказать, сердца глаголом. Исходя из полученных данных, разве нельзя вычислить место, где нас будут брать в плен? Мы попробовали. На наш взгляд, лучше всего для этого годятся четыре точки. Информацию по ним тебе доставят завтра. Второй вопрос какой? Нас будут ловить обращенные? Нет, усмехнулся барон. Штольценберг до конца не уверен, что твоя группа была обращена. Поэтому на захват пойдут обычные, если так можно сказать про лучших спецов Германии, солдаты. А откуда он вообще про нас узнал? Поинтересовался я, уже догадываясь, какой получу ответ. Так я вас и слил, как само собой разумеющееся, ответил барон. Тебе уже не привыкать наживкой работать. Хорошо, выдохнул я. Мы взяли снайперш, выпытали из них информацию, почему именно я и мои люди пойдут туда, не Коваль или Загребин. Потому, милый друг, что север после их работы нужно выводить в тыл, это по логике любого командира должно произойти. Ты же меня про расчеты Штольценберга спрашиваешь? Я кивнул. Череп, позвал генерала барон, он про расчеты немчура и спрашивает. Деньгу гони. Получив выигрыш, Ивлев продолжил. А если выбирать между тобой и Ковалем, то лучшего спеца по транспортировке пленных, чем Коваль, не найти. Вот и получается, что проверять полученную информацию пойдешь именно ты и твоя спецгруппа, споткнулся Ивлев, но быстро сообразил и исправился. Твоя спецгруппа обращенные? Нет, спецгруппа нечисть. Хорошо, точнее, ничего хорошего, продолжил я приставать к барону. Пришли мы к некому сооружению культа, зашли туда, нас окружили, завязался бой. Дальше чего? Куда мне парней девать? Или нам оптом в плен идти? Нет, оптом сдаваться не нужно. Ты должен остаться один, а пацаны твои должны пробиться из окружения. А как мои пацаны должны пробиться из окружения? Быстро и без потерь, лаконично ответил барон. Возможные варианты прорыва будем разрабатывать завтра, когда у нас будут планы строений, где вас возьмут в оборот немцы. Дмитрий Михайлович, а они нас тупо из буров не расстреляют? Или взрывчатки не нафигачат в само строение? Взрывчатку, прежде чем заходить, поищите сами, это входит в ваши обязанности. А насчет гранатометов, минометов, артиллерии и танков можешь не волноваться. Немцы не будут рисковать, вы нужны живые. Чем больше, тем лучше. Поэтому будут крайне аккуратными. Только, мой друг, ты оборону держи убедительно, но не забывай, что ты должен попасть в плен. Если немцы не уложатся во временный график, они тупо вас завалят. Не забывай, они будут действовать в нашем тылу. Да, кстати, поинтересовался я, а кой черт их несет в наш тыл? На своей территории они не могли засаду устроить. Мы, не гордые, могли бы к ним в гости сходить. Не могли. Штольценберг готовил операцию на ходу. Ему пришлось импровизировать. Мы вас не случайно сюда перебросили. На их территории подходящие точки находятся в глубоком тылу, куда нам пока нельзя соваться. Проводить операции напротив зоны ответственности других фронтов они не могут. Там другие спецы работают. Поэтому будете под нашим боком подвиги совершать. Еще вопросы? Так, начал я подводить итог, собрав в кучу все вышеперечисленное. Получается, что в некой церквухе я остаюсь один, героически прикрывая отход своих парней. В итоге меня захватывают в плен немцы и... Куда они меня тащат? А тащат они тебя в очень секретный бункер контрразведки, где будут зверски пытать. Судя по определению, очень секретный, нам про него известно, естественно, хмыкнул барон. А какова вероятность того, что меня потащат именно туда, а не в Берлин, на Александерплац? Не льсти себе, операция проводится силами разведки и контрразведки противника, отвечающими за наше направление. В том бункере тебя и будут ждать, там уже все готово. Как интересно, так, приперли они меня, и товарищ Штольценберг начинает меня зверски пытать. Нет, мой друг, перебил барон, тебя начинают пытать местные специалисты, А товарищ Штольценберг прибывает на третий день. А где это он будет шляться? Почему такое неуважение к моей персоне? Где их долбанное гостеприимство? Ему в эти дни будет не до тебя. У соседей силами одной из спецгрупп, при поддержке отца Сергея, будет проведена отвлекающая операция, косвенные признаки которой натолкнут знающего специалиста на мысль, что ее проводят именно одержимые. Изучением последствий этой операции будет занят наш генерал. А на кой черт нам с вами 2 дня, а на такой черт, что до бункера, где из тебя будут делать отбивную, только на вертушке быстро, пешком, да по тылам противника как раз 2 дня и уйдет. Поэтому тебя метелит, а ты ждешь сигнала от Полоза. Это первая причина. Вторая заключается в том, что Штольценберг будет ждать, когда у тебя закончится действие зелья, принятого в максимально возможной дозе. Тоже около 2 дней получается. Погодите, так мне не нужно зелье принимать, у меня же Полоз. Так немец-то этого не знает, прохрипел Шмулевич. В смысле, не понял я. Саша, ТТХ любого захребетника, это тайна за 7 печатями, продолжил Раввин. Это как атомная бомба, все знают, что она есть, но как ее сделать, знают единицы. Поэтому способности твоего Полоза для немчуры станут огромным, я бы сказал гигантским, сюрпризом. Таким же огромным, как и для нас 100 лет назад, когда этот гад ползучий впервые продемонстрировал свои способности, по неподтвержденным данным приобретенные им тогда же. Поэтому, взял слово барон, фашист прибудет именно в тот момент, когда, с его точки зрения, ты будешь уже обычным человеком. Получается, у этого немца, точнее, его собачки, столкновений с нашей нечистью не было? Бармалей, сукоризной протянул Ивлев, все, у кого с нами были столкновения, никогда, никому и ничего уже не расскажут. А Дракула, усомнился я, а Владика нашего не убивали. Владика, как и сейчас, замораживали, если так можно сказать про его состояние. А как же вы во время Великой Отечественной та ее, собачку черную, проморгали? Ты меня об этом не спрашивай, многозначительно посмотрел на черепа барон, переводя на него стрелки. Я просто выгляжу плохо. На самом деле я слишком юн, чтобы принимать участие в той войне. Повторяю свой вопрос, уставился я на черепа. Слышь, салага прибуревший, набычился Черепанов, ты луга попутал, я не Петрович и даже не барон. Я, генерал, мать твою, это как минимум. Поэтому субординацию соблюдать не забывай. Мне по стойке смирно встать, отреагировал я. Нет, сиди, борзота, распорядился он. Помолчал, сплюнул и продолжил. В войну мы не пересекались. Мы даже не знали друг о друге. Таких, как Штольценберг, много по белу свету. Всех не переловишь. Видя, что череп закончил, в разговор вновь вступил барон. Так, мы остановились на прибытии немчуры в пыточный приказ, где тебя уже 2 суток месят гестаповцы. Меня реально будут ломать. Вдруг дошло до меня. Они на полном серьезе будут тебя пытать, но тебе будет только больно. Очень больно, но их действия не приведут к повреждениям внутренних органов. Максимум синяки, ссадины, ожоги и порезы. Не понял. Ну ты и бестолочь, вздохнул барон. Все время от момента захвата ты будешь в состоянии одержимости. При этом Полоз будет контролировать твою скорость и реакцию, а в состоянии одержимости тебя может сломать только такой же одержимый, как и ты. Поэтому шкуру они тебе подпортят, а все остальное будет целым. А если они меня химией накачают? Конечно, накачают, обрадовал меня Шмулевич. И они накачают, ты заработаешь отравление, проблюешься, и все. Шмулевич посмотрел на меня, наткнулся на мой непонимающий взгляд и пояснил. Бестолочи, и ты бестолочь, и змеюка твоя, вы друг с другом совсем не общаетесь. Наличие Полоза делает тебя абсолютно неуязвимым к ядам любого происхождения, любой химии, в том числе из серии «Сыворотка правды», и к гипнозу. Вся отрава, попадающая в твой организм, будет моментально и с большим удовольствием усваиваться Полозом, а излишки будут выходить с рвотой. Круто. Мне можно мухоморы жрать? Можно. Но ты сильно не радуйся. Есть и отрицательные моменты. Ненатуральные лекарственные средства автоматически причисляются Полозом к отравляющим веществам, соответственно, усваиваются им, а излишки выводятся из организма. Поэтому если надумаешь заболеть, то лечиться придется только травами. Ильдар, насколько я знаю, уже научился. Продолжаем, скомандовал барон, видя, что Шмулевич закончил свою лекцию, значит, ты, весь избитый, дождался того светлого момента, когда фашист зашел в камеру, а собака его, без собаки. Собака появляется только в случае прямой опасности. При этом есть мнение, что она может существовать только на открытом воздухе. Внутри помещения она находиться не может. Это точно? Переспросил я. Я сказал, есть мнение. Вот это мнение ты и подтвердишь опытным путем, или опровергнешь. Но лучше подтвердить. Присутствующие командиры рассмеялись шутки про опытный путь. Я поежился. Фриц заходит в камеру. Ты ждешь сообщения Полоза, что твои негодяи, а также закат и север уже заняли подступы к бункеру, валишь всех присутствующих в камере, кроме генерала, его берешь в плен и вытаскиваешь наверх. Там тебя подхватывают парни и вы со скоростью звука валите в заданную точку. Не домой, в заданную точку, повторил барон. В этой точке вас будут ждать Шмулевич, отец Сергея Череп. Именно в этой точке собачку будут разлучать со Штольценбергами с последующим умерщвлением псины и доставкой к нам в управление самого генерала. А нас собачка на марше не догонит, может и догнать. Поэтому бежать придется максимально быстро. Далеко бежать? Нет. А откуда возле бункера появится север и закат? Оттуда же, откуда там появятся твои головорезы. А снайперши, если сочтут нужным, передадут вместе с десантурой. Если не успеют, прирежут на марше. Мне они не нужны. Теперь тебе все понятно. Более-менее, протянул я. Молодец. Иди отдыхай. Завтра, после убытия севера, зайдешь к нам. Будем изучать возможные места твоей сдачи в плен. Да, самое главное. О твоей роли в предстоящей операции никто из твоих не должен знать. Даже Марсель. Это приказ. Понял. А как Ковалли и Загребин, а тем более, мои узнают, что им делать? Этим займемся мы с Петровичем. Лично ошарашил меня Ивлев. Если вопросов больше нет, пошел вон с глаз моих. Просыпайся. На посадку идем. Разбудил меня Полос. Где мы? В логове врага. Тут меня пытать будут. Тут, усмехнулся он. Запоминай. Тебе будет больно. Местами очень больно. Но боль, как известно, приходящая, а музыка, вечна. Чего? Потерпишь, вот чего. Зубами, может быть, поплюешься, ногти потеряешь, но это все ерунда, зубы и ногти я тебе восстановлю в кратчайшие сроки, главное, что внутренние органы и кости они тебе сломать не смогут, и пальцы, могут, но их я тебе за 5 минут отремонтирую, а глаза, да глаз, надеюсь, дело не дойдет, с глазами, месяца два возиться придется, очень сложный орган, слышь, ты, эскулап ползучий, до меня только сейчас дошло, что они меня ломтями настругать могут. Захлопни пасть, обезьяна прямоходящая, не остался в долгу Полос. Дальше телесника в средней степени тяжести немчура не зайдет, гарантирую. Откуда такая уверенность? Ты, человеческий детеныш, Киплинга читал, очень точно пародируя удавока, зашипел Полос. Конечно, так вот, человеческий детеныш, для меня все вы, это бандерлоги, продолжал шипеть он. И со всеми вами я могу поступить так же, как старый, толстый удавка поступал с бандерлогами. Ну успокоил. Мы с тобой одной крови, расхохотался Полос, если так можно сказать про его речь. Вертушка коснулась земли. Меня вытащили последним, поэтому я услышал только часть переведенного Полозом отчета старшего офицера. Видимо, в этот промежуток вся группа, за исключением пленного, ушла через подземный ход. Пленный сдерживал наше приближение слабым огнем. Когда мы подошли вплотную к зданию, группа противника пошла на прорыв, уничтожив 11 наших солдат. При штурме здания пленный уничтожил 9 бойцов и ранил еще 4. После захвата, во время погрузки, группа противника вернулась, очевидно за пленным, и атаковала нас, несмотря на наше значительное превосходство в численности. Атака была слишком успешной. Мы потеряли 2 вертолета и 3/4 личного состава. Здесь все, кто смог спастись. По-другому нашу эвакуацию не назовешь. Подробности изложу в письменном виде. Но даже сейчас я могу утверждать с уверенностью, либо нас подставили, либо мы сами попали в хорошо подготовленную засаду. Об этом довольно, капитан, прервал докладчика некто. Покажите мне его. Меня подтащили к местному начальнику и перевернули на спину. Его опознали? Никак нет, не было времени. Запомните его лицо, капитан, а еще лучше, сфотографируйте. Вы знаете, кто это, господин полковник? Судя по имеющемуся у меня словесному портрету, это командир спецгруппы «Урал», тот самый Бармалей. Именно поэтому при захвате погибло так много наших людей. Странно, что он вообще попал в плен. Бармалей, будто бы подавившись воздухом, изумленно прохрипел докладчик-капитан. «Вот именно», — хмуро подтвердил полковник. «Его явно смущало мое присутствие в плену». «Какая сука недоверчивая», — пробубнил Полоз. «Сразу видно, опытный вояка», — похвалил я немца. «Так, капитан», — вышел из своих раздумий полковник, — «передайте пленного контрразведке. После чего берите машину и выдвигайтесь на базу всем составом. Отчеты напишите там, чтобы через 15 минут вас тут не было, господин полковник, но до базы 3 часа езды», — осмелился возразить капитан. «Штайнмайер, первый и последний раз я не только повторяю приказ, но и комментирую его. Первое, вы сцепились с Уралом, но не наткнулись на закаты на новую группу «Север». Это первый нонсенс. Второе, вы сцепились с Уралом и выжили. Это второй нонсенс. Третье, вы не только сцепились, но и смогли взять пленного. Третий нонсенс. Про захват Бармалея я вообще молчу. Четвертое, вы смогли улететь, потеряв кучу народа и 2 вертолета. Пятое, его бойцы не сбили вашу машину, а, зная характеристику этих людей, я сильно сомневаюсь, что они позволил бы вам уйти с их командиром, даже ценой его жизни. В связи с вышеизложенным, мой наивный капитан, я очередной раз прошу тебя, забудь весь тот бред, что тебе говорили о русских в штабе, интернете и потеве. Всю чушь забудь. Таких ошибок русские не делают. Поэтому у меня есть вполне обоснованное подозрение, что за ним придут. И в тот момент, когда это случится, я не хочу видеть рядом с этим местом никого из вас. И сам сбегу отсюда, как только закончу дела. Вы меня поняли? Так точно, господин майор, подтвердили присутствующие. Ну что ты еще мнешься, Штайнмайер? Устало спросил полковник. А вы не хотите доложить о своих выводах командованию? Уже на прошлой неделе, в первый раз, и за сутки до выхода покойных валькирий, во второй. Все, в письменном виде. Покойных? Переспросил капитан. Считай, что, да. В точке старта их группы было обнаружено несколько трупов, в том числе, их командира. Убитых пытали. Остальные, видимо, уже в плену. Поэтому, везунчики мои, сдаете пленного и бегом на базу. Выполнять. Бойцы подхватили меня и очень быстро стартовали в сторону одноэтажного кирпичного здания. Слышь, Полоз, если выберемся, про этого полкана нужно непременно рассказать барону. Такой умный он нам живым не нужен. Однозначно, задумчиво согласился он. Немецкие спецназеры подтащили меня ко входу в небольшой ангар и передали охране. Попав внутрь, я обнаружил, что осчастливил визитом местную тюрьму. Быстро миновав несколько постов и дверей, спустившись на 2 этажа вниз, мы оказались в просторной камере. Там меня уже дожидались 2 надзирателя, 3 офицера, капитан, майор и полковник, и нечто в медицинском халате, в очках и со всклокоченными волосами. Надзиратели усадили меня на металлический стул, приковали к нему по рукам и ногам и вопросительно посмотрели на полковника. «Доктор», — скомандовал тот, — «приведите его в чувство». Доктор выудил из нагрудного кармана 2-кубовый шприц и через куртку, скотина, воткнул мне его в руку. «Так», — деловито заворчал Полоз, — «и что тут у нас?» «Ты о чем?» «Провожу идентификацию той дряни, которую тебе воткнули для пробуждения. Поэтому жди». Через минуту он распорядился. Пальцами рук слабо пошевели. Через 30 секунд. Слабо подергай ногами. Через минуту. Слабенько помотай головой. И наконец, еще через 2 минуты. Открывай глаза, ты в сознании. Я разлепил заплывшие глаза и снова закрыл их, так как в лицо бил яркий свет. «Полковник, пожалуйста», — попросил врач, — «уберите свет. Мне нужно проверить его зрачки». Лампу развернули, врач оттянул мне веко правого глаза и, подсвечивая маленьким фонариком, приступил к изучению. «Мы не спалимся?» — поинтересовался я у Полоза. «Не бзди, Сашок, все под контролем. Он в норме», — доложил доктор. «Но, судя по кровоподтекам из ушей, получил контузию, поэтому может плохо слышать. Говорите громче». Майор отодвинул эскулапа в сторону и, наклонившись к моему лицу, начал старательно меня рассматривать. «Капитан, это действительно Бармалей?» «Вне всякого сомнения, господин майор. Гадость какая!» — охарактеризовал меня в общем и целом местный начальник. «В моем представлении он должен выглядеть гораздо...» Майор запнулся, подбирая слово. «Круче, что ли? А тут недоразумение какое-то. К сожалению, господин майор», — вступился за меня капитан, — «свидетелей нет. За редким исключением, все, кто может подтвердить его, как вы выражаетесь, крутость, уже мертвы. Я поражен, можно сказать, разочарован. Командование спецназа подумало так же, Карл, вступил в разговор полковник. Когда унылый давал им свои рекомендации, над ним посмеялись. И где теперь его люди? Ты знаешь, сколько человек вернулось с захвата Урала? Ты знаешь, сколько бойцов унылого он угробил лично? Лично, Карл, наша солдатня, даже офицеры, могут справиться с ними только при соотношении 2:1. Поэтому отбрось свое неправильное впечатление об этом человеке и вспомни аналитику унылого. И кто у нас унылый? Поинтересовался я у Полоза. Кто та сволочь фашистская, что так правильно думает? Процесс поиска запущен, как получу ответ, сразу сообщу. Как именно Полоз будет осуществлять поиск, я спрашивать не стал. Майор все же решил поговорить со мной. Бармалей, ты меня слышишь? Спросил он по-русски. Акцента в майорской речи не было. Я молчал, изображая из себя безвинно убиенного. Майор посмотрел на врача. Тот пальцем показал на свои уши, напоминая про мою контузию и возможную глухоту. «Русский!» – заорал майор. «Ты меня слышишь? Не ори, фашист!» «Я не глухой!» – рявкнул я в ответ. Майор, явно не ожидавший такой реакции с моей стороны, отпрыгнул назад. Полковник рассмеялся. Капитан прятал улыбку руками, надзиратели подались вперед. «Сволочь!» – сообщил мне майор. «Кто?» – поинтересовался я. «Ты, фашист, не сказал мне ничего нового. Чего хочешь, убогий?» Судя по лицу майора, у него возникло нескромное желание съездить мне по морде, но что-то его останавливало. «Так, Бармалей, я хочу». «Кто Бармалей?» Перебил его я. «Ты, Бармалей». «Почему Бармалей?» Немец задумался. Вопроса на мой ответ он не нашел и повернулся к полковнику. «Карл, он умышленно уводит тему разговора в сторону. Не обращай на это внимания», — посоветовал полкан. «Ты стажер, что ли?» — спросил я у немца, в очередной раз уводя тему разговора в сторону. «Я», — затянул немец. «Карл, ты снова попался», — подсказал полковник. Капитан плюнул на субординацию и улыбался во все зубы. «Сука», — сообщил мне Карл, — «тебе, фашист, чего нужно-то?» «Здесь вопросы задаю я», — обрадовал меня майор. «Так задавай, кретин, уже час кашу по тарелке размазываешь». Карл не удержался и ударил меня кулаком в солнечное сплетение. Я шумно выдохнул, изображая, что его удар пробил меня, и повернул голову в сторону полковника. «Товарищ полковник, с таким специалистом мы тут до второго пришествия прелюдии будем заниматься». «Карл, не нужно», — остановил подчиненного полкан. «Его подчиненный как раз собирался пробить по мне двоечку. Успокойся и начни допрос. На его реплики внимания не обращай», — посоветовал полковник, проигнорировав, гад такой, мое обращение к нему. Вняв совету мудрейшего, Карл притащил из угла камеры стула и складный столик. Поставил на столик лампу, свет которой, естественно, направил мне в глаза, сам уселся за стол и выудил из портфеля толстенную папку. «Так», — начал бубнить он, раскрыв ее, — «что тут у нас есть про Урал?» Минуты три он что-то вычитывал, а потом спросил. «Фамилия, имя, отчество. Ты чего дуркуешь, немец? Там же все написано. Я со своего места вижу анкету на меня и копии моих наградных листов». Тот приподнял край папки, закрывая ее содержимое от обзора. «Нет тут копий наградных листов», — пробубнил, оправдываясь, он. «Так, полковник», — я с усмешкой посмотрел на старшего немца. «Ты в курсе, что, согласно Женевской конвенции от 1900 мохнатого года, пытки запрещены?» «Ты о чем?» — снизошел до меня фриц. Видать, ссылка на конвенцию сбила его с толку. «Твой подчиненный своей остротой ума практически довел меня до мигрени. Я на вас жалобу подам, коллективную». Полковник сжал губы, пряча улыбку, а Карл сорвался с места и от души засветил мне по зубам. Вспышки в глазах и боли не было. Полоз погасил все болевые симптомы, но кровь во рту появилась. «И бьет он как баба». Я сплюнул на пол кровь. «Ах ты сука!» Карл снова навернул мне по зубам. «Карл, прекрати!» Полковник подошел ко мне, оценил труды своего подчиненного, уже отразившиеся на моей морде. «Карл, сколько раз тебе объяснять, что бить по лицу пленного, обладающего нужной информацией, чревато не получением этой информации? А если бы ты ему челюсть сломал, у него вон куча ребер и пальцев без дела простаивают». Он проследил за моей реакцией, не увидел и намека на испуг и продолжил. «Но, судя по поведению данного экземпляра, ломать его, только время зря тратить. Лучше прибегнем к плодам деятельности наших химиков». «Так-так-так», — заинтересовался Полоз. «Карл, ты успокоился?» Полковник посмотрел на майора. «Тогда продолжай работу». Карл воссиял ликом и скомандовал. «Доктор, ваш выход». Лохматый представитель германской медицины вытащил из маленького кофра очередной шприц и шагнул ко мне. «Стоп, стоп, стоп», — заголосил я. «Фашисты, вы чего удумали? Сейчас мы тебе витаминчик вколем», — расплылся в мерзкой улыбке Карл. «И ты нам все расскажешь. А как же традиция?» Продолжал я тормозить процесс введения витаминчика. «Какая традиция?» Не понял Карл. «Ты, фашист, должен налить мне стакан шнапса и дать закусить. Я его выпью и с гордостью скажу, что русские после первой не закусывают. Ты нальешь мне второй стакан, я снова его дерябну без закусана. Ты нальешь третий, я выпью, занюхаю рукавом, после чего ты похвалишь меня, дашь буханку хлеба, палку копченой колбасы и отправишь в барак». Майор непонимающе переглядывался с доктором. «Я вроде не сильно его бил», — сообщил Карл врачу. Тот пожал плечами и повернулся к полковнику. Полкан улыбался во все зубы, откровенно потешаясь над своими подчиненными. «Эх, русский», — рассмеялся полковник, — «жаль, что таких, как ты, мало в плен попадает. Не хочется мне тебя в расход пускать. Весело с тобой. Ты, полкан, даже не представляешь, как тебе дальше весело будет. Поживем, увидим. Карл, не обращайте внимания на бред этого циркача. Ставьте сыворотку». Доктор с опаской приблизился ко мне и сделал в правое плечо укол. «Через 3-4 минуты проверим», — сообщил присутствующим доктор и засек время. «Так, и что тут у нас?» — довольным тоном забубнил Полос. «Так, это мы знаем, это тоже, и это». По мере проведения анализа в его голосе начало звучать разочарование. Наконец он резюмировал. «Вот халтурщики. Чего ты? Так эти козлы воткнули тебе старый препарат. Экономит, жмоты.